Глава 81. Донни Гард стоит под душем и любуется океаном через стеклянную стенку, как вдруг, откуда ни возьмись, появляется Фрэнки-машина с пистолетом в руке. Гард выключает воду. Фрэнк подает ему полотенце. «Помнишь меня?» Гард кивает. «Прикройся», — говорит ему Фрэнк. Гард оборачивает полотенце вокруг бедер. Фрэнк жестом приказывает ему выйти из душа и сесть. Гард садится в кресло у окна, Фрэнк устраивается напротив. «Я уложил двоих для тебя», — говорит Фрэнк. Гард опять кивает. Фрэнк усмехается. «На мне нет жучка. Это ты у нас крыса, а не я. Знаешь, меня всегда удивляло, как тебе это сошло с рук. Что бы ни случилось, тебе хоть бы хны, так, Донни?» Гард не отвечает. «Ладно», — продолжает Фрэнк, — «на сей раз тебе крышка». «За что?» — спрашивает Гард. Едва прикрытый полотенцем, он выглядит усохшим старичком. Вода стекает по тощим ногам на пушистый ковер. «За Саммер Лоренсон», — говорит Фрэнк. Он поднимает пистолет и целится в грудь Гарту. «Это не я. А кто же?» Гард молчит, видимо, прикидывая, кого он боится сильнее. «Кто бы это ни был, Донни», — говорит Фрэнк. «Он не сидит тут, готовый сделать в тебе дырку, а я сижу. В тот вечер я видел через окно небольшое представление, устроенное Эллисон и Саммер. Но мне пришлось уехать. Что я пропустил?» «Сенатор», — выдавливает из себя Гард, — «не мог соответствовать. По сценарию настал момент, и эта девчонка Лоренсон умоляла, так было задумано, но у него не вставал. Чего она только с ним не вытворяла, поверь, все впустую». «А потом?» Она засмеялась. «Что?» «Засмеялась», — повторяет Гард. «Не думаю, что она хотела его обидеть, просто такая была непосредственная, понимаешь, а он взбесился, съехал с катушек и...» «И?» «Ты же был там, сам знаешь». «Ты не отличишь одного охранника от другого, да, Донни? Какая разница, кто подчищает за тобой, я или Майк? Главное, чтобы убрали твое дерьмо, чтобы тебе даже смотреть на него не надо было. Теперь Фрэнку ясно, что произошло». Они запихнули тело в машину. Майк увез его на пустую дорогу и выкинул в канаву. По дороге он еще придумал задушить покойницу и набить рот камнями, а везучий сынок вышел сухим из воды. Его судили бы за непредумышленное убийство, посадили бы года на 2-3 максимум, может, и вовсе обошлось бы условным сроком, но с политической карьерой пришлось бы распрощаться. Такой вариант нас не устраивал. Помилуйте, из-за какой ты шлюхи? Человеческих жертв нет. Все было спокойно, пока Майка не прижали за убийство Гольдштейна, и ему не понадобился горячий пирожок для торговли. Вот он и вытащил из рукава сенсацию, но не компрометировать же себя любимого, поэтому... Он подставил меня, спасибо, Майк. Итак, везучий сынок начинает подчищать прошлое, поэтому обращается к Донни, а тот обращается к детройцам, чтобы они поработали вместо него. Ведь крупные шишки не опускаются до грязной работы. У них есть люди вроде меня для ее выполнения. Что же везучий сынок мог предложить группе? Проклятие! Он собирается стать президентом. Мог предложить все на свете. «Он использовал тебя как посредника?» — спрашивает Фрэнк. «Не ври мне, Донни!» Гард кивает. У него круглые от страха глаза, он весь в поту и дрожит. Фрэнк с отвращением замечает расплывающееся желтое пятно на полотенце. Фрэнк отводит курок. Слышит, как Гард скулит. Тогда он ставит пистолет на предохранитель и опускает его. «Послушай», — говорит он Гарту, — «они уже пытались убить меня и убили Эллисон Диммерс. Они ликвидируют всех, кто хоть что-нибудь знает о том дне, и тебя тоже не забудут. Или ты все еще надеешься выкрутиться?» «А почему бы и нет», — думает Фрэнк, — «до сих пор тебе это всегда удавалось. Я бы на твоем месте мотал, куда глаза глядят», — советует он. Но он знает, что Донни не сбежит, такие, как Донни Гард, не верят, что их могут убить. Они думают, что убийства совершаются в мире исключительно ради них.